Если ты мне не веришь, то сегодня вечером можешь прийти ко мне в комнату». Однако Хан Сень не успел договорить, как Джи Ян Ран снова его ущипнула. Все выступления завершились. Люди начали обмениваться мнениями, поэтому никто не обращал внимания на Хан Сеня, который заигрывал с Джи Ян Ран. «Линь Фэн, иди к нам». Сюй и Ян улыбнулся и махнул тому, приглашая присоединиться к ним. Когда выступления закончились, все высказывали свое мнение. Однако людей было настолько много, что не все могли принять участие в обсуждениях, так что люди общались группами, которых было около полудюжины человек. Как правило, в таких небольших группах были люди с одинаковыми уровнями. Те, кто выступал на сцене, были лидерами в своих семьях. Обычно они собирались отдельно и обсуждали какие-то моменты. Хотя все члены семьи Сюи были очень гордыми, но Линь Фэна все считали вундеркиндом их поколения. Сутра, о которой рассказывал Линь Фэн, была самой лучшей, поэтому даже Сюи и Ян, что свысока смотрел на других, считал его важным человеком. Именно поэтому он был вынужден пригласить его к ним. «Да, Линь Фэн, Цзи Лэй тоже с нами, подходи», — сказала Джин Цин Цю, держа за руку Сюи и Яна. На самом деле, если учитывать способности Джи Цин Цю, то она не соответствовала людям, которые были в этой группе. Однако это мероприятие могли посещать члены четырех семей, независимо от их талантов. К тому же в данный момент она была девушкой Сюи и Яна, поэтому легко присоединилась к ним. Джин Цин Цю была очень довольна. Для нее это было невероятным достижением. Она смогла присоединиться к самым элитным молодым людям из четырех семей. «Извините, но здесь мои старые друзья. Они уже ждут меня в другом месте. Я должен пойти к ним. Возможно, в следующий раз». Линь Фэн отказался от приглашения Сюи Яна и Джи Цин Цю. У Сюи Яна изменилось выражение лица. Члены семьи Сюи всегда были гордыми людьми, но только что Линь Фэн отказался от личного приглашения Сюи и Яна. Однако Линь Фэна особенно не интересовала реакция Сюи Яна. Он просто развернулся и пошел в другом направлении. Когда Линь Фэн поступил таким образом, многие пристально следили за ним, так как всем было интересно, каким людям он подойдет. Все-таки Линь Фэн действительно был удивительным и выделялся среди молодых людей всех четырех семей. Даже Сюи Ян не мог украсть у него силу грома. Многие подумали о том, что Линь Фэн отказался присоединяться к Сюи Яну, так как хотел пообщаться с членами семьи Ван, но, к удивлению присутствующих, он к ним не подошел. Под пристальными, любопытными взглядами Линь Фэн подошел к человеку, которого многие считали странным. Но парни просто поздоровались, никаких формальных приветствий никто не увидел. Похоже, что они были близко знакомы. Многие были шокированы, так как никто не подозревал, что Линь Фэн был другом такого человека. Когда Сюи Ян и Джи Цин Цю увидели, кому подошел Линь Фэн, они скривились. Этим человеком оказался Хан Сень. После этого в толпе начали шептаться, пытаясь догадаться, кем же был этот парень. Многие его никогда не видели, однако они узнали Джи Ян Ран. Она родилась в поразительной семье, но не обладала никакими выдающимися талантами. Однако все видели, что Линь Фэн подошел к ним не из-за Джи Ян Ран. Поздоровавшись, он начал разговаривать с загадочным незнакомцем. Многие начали говорить о родословной молодого человека, однако быстро поняли, что они знают только то, что его зовут Хан Сень, и то, что он парень Джи Ян Ран. «Я не ожидал тебя увидеть в таком месте», — сказал Линь Фэн. Он заметил Хан Сеня еще некоторое время назад. Но, к сожалению, юноше пришлось ждать, пока все выступят, и только потом он смог подойти к ним. «Я не могу тебе сказать то же самое», — улыбнувшись, Хан Сень налил Линь Фэну выпить. Не раздумывая, он тут же сделал большой глоток. Линь Фэн не был против, поэтому также взял бокал с вином и отхлебнул. Затем они начали непринужденно разговаривать. Даже Джи Ян Ран удивилась, что Хан Сень хорошо знаком с Линь Фэном. Она не могла подумать, что между этими парнями могут быть такие дружеские отношения. Она считала, что здесь из его знакомых будет только Ван Мэй Мэй, однако та не подошла к ним. Хан Сень и Линь Фэн довольно долго разговаривали, пока к ним не подошли Сюи и Ян и Джи Цин Цю. Джи Цин Цю, улыбнувшись, спросила: Джиянран, ты не будешь против, если мы к вам присоединимся? Цинсю, можешь, конечно, присесть к нам. Хотя Джиянран не особо радовалась общению со своей сестрой, отказать ей не могла. Они присели. Сюэ Ян пристально уставился на Хан Сеня, а потом спросил: «Линьфэн, это твой старый друг?» Линьфэн кивнул, но не стал ничего объяснять. «Маленький Фэнфэн, это твои друзья?» Неожиданно возле них появился еще один человек. Рассмеявшись, она села рядом с Линьфэном и обняла его. Хан Сень посмотрел на девушку, которая назвала его друга «маленьким Фэнфэном», и понял, что это была Линь Вэйвэй, выступавшая ранее с докладом о взглядах на третий мир. Девушка была очень изящной. Казалось, от нее исходит сияющий свет. Хотя она вела себя скромно, но Хан Сень ощутил, что у нее внутри таится огромная сила. Линь Фэн выглядел беспомощно и сказал: «Сестра, это мой друг Хан Сень». Она не могла дождаться, когда ее представят Хан Сенью. Пристально взглянув на Линь Фэна, Линь Вэйвэй первая протянула руку Хан Сенью и представилась: «Я старшая сестра Линь Фэна, Линь Вэйвэй, но ты можешь называть меня просто сестра Вэйвэй». Хан Сень заметил, что лицо Линь Фэна лишилось каких-либо эмоций. Он улыбнулся и слегка пожал руку Линь Вэйвэй и сладким голосом произнес: «Сестра Вэйвэй». Линь Фэн нахмурился, но Линь Вэйвэй, похоже, развеселила такое состояние ее брата. Она тут же сказала: «Маленький Фэн Фэн, а твой друг намного интереснее тебя». «Сестра Вэйвэй, это моя девушка Джиянран. Джиянран, поздоровайся с сестрой Вэйвэй». Хан Сень очень редко видел такое лицо своего друга, поэтому ему тоже показалось это забавным. Глава 542. Нефритовая кожа семьи Сюэ. Джиянран тоже милым голосом назвала новую собеседницу «сестра Вэйвэй», однако в глубине сердца была озадачена. Похоже, что дружба между Хан Сенем и Линь Фэном была особенной, так как Хан Сень, не опасаясь недовольства Фэна, продолжал его дразнить. Хан Сень ничего не знал о Линь Вэйвэй, однако Джиянран знала многое. Линь Вэйвэй была тетей Линь Фэна. До того, как Линь Фэн стал таким известным, Линь Вэйвэй считали одаренной девушкой. Она была на 10 лет старше Линь Фэна, хотя это совсем небольшая разница. Линь Вэйвэй была известной маленькой шалуньей. Она любила играть с другими и обводить их вокруг пальца. Однако последние 2 года она готовилась стать превзойденной, поэтому вела себя более сдержанно. Хотя Хан Сень не знал, кем была Линь Вэйвэй, но он увидел, что молодая женщина легко может испортить настроение своему брату. Поэтому Хан Сень решил, что с ней нужно поддерживать хорошие отношения и не делать ничего такого, что смогло бы ее разозлить. Они вчетвером продолжили разговаривать, при этом полностью игнорируя Сюэ и Яна и Джи Цин Цю. Конечно, даже не стоит говорить, что Сюэ и Ян очень разозлился. Каждое поколение семьи Сюэ изучало цигун, поэтому других простых людей они откровенно презирали, так что у них были невероятно высокие требования. Сюэ и Яну понравилось выступление Линь Фэна, потому он пригласил его присоединиться к ним, однако Хан Сень не был членом семей, которые обладали цигун, и пока никак не показывал, чего он стоит, поэтому Сюэ и Ян даже не думал, чтобы пригласить его в их группу. Но сейчас Линь Фэн и Линь Вэйвэй относились к Хан Сенью как к лучшему другу, поэтому Сюэ Ян начал злиться, что его так нагло игнорируют. Сюэ и Ян и Джи Цин Цю наблюдали, как четверо весело беседуют, однако они не смогли придумать, как принять активное участие в их разговоре. Сюэ Ян огляделся вокруг, а затем сказал: «Линь Фэн очень неплохо использует цигун, похоже, что ты его лучший друг. Я думаю, что ты также должен хорошо владеть цигун. Что ты скажешь насчет дуэли?» Люди, находящиеся рядом с Хан Сенем, развернулись и взглянули на Сюэ и Яна. Джи Цин Цю поддержала идею своего парня и добавила: «Сидеть просто так очень скучно. Я думаю, нам стоит показать всем парня Джиянран». Джи Цин Цю была полностью уверена, что у Хан Сеня нет ни малейшего шанса на победу. Все члены семьи Сюэ имели высокий уровень. Джи Цин Цю считала, что из всех членов 4 семей только Линь Фэн мог бы стать достойным соперником Сюэ и Яна. Такие люди, как Хан Сень, никак не могли сравниться с Сюэ Яном. Джи Цэн Цю специально сделал акцент на том, что Хан Сень был парнем Джи Ян Ран. Иначе некоторые люди могли бы не узнать, что ее парень хочет избить не просто новичка, а парня ее сестры. «Если ты хочешь устроить дуэль, то сразись со мной», – Линь Вэй Вэй прищурилась, а на ее губах расцвела улыбка. Сюэ и Ян нахмурился. Хотя он был уверен в своих возможностях, однако ему нужно было еще немного времени, чтобы он стал превзойденным. В то время как Линь Вэй Вэй уже вот-вот должна была стать превзойденной. «Сестра Вэй Вэй, пусть парни занимаются своими делами. Мы красивые девушки, поэтому они не должны нас использовать», – улыбнувшись, сказала Джи Цин Цю. «Ты из какой семьи? Ты разве не знаешь, кто здесь главный? С чего ты решила, что можешь называть меня сестрой? Разве ты не знаешь, что я тетка Линь Фэна? Судя по нашим статусам и связям, как минимум ты должна называть меня тетей. Ты действительно глупая или просто не знаешь о правилах?» Линь Вэй Вэй действительно была маленькой девочкой-демоном. Ее настроение могло измениться за мгновение. За секунду теплое выражение лица стало ледяным. Лицо Джи Цин Цю тут же сильно покраснело. Ей хотелось вырыть яму и провалиться сквозь землю. Девушка слышала, что Джи Ян Ран называла Линь Вэй Вэй сестрой, поэтому решила, что она может тоже так обращаться к ней. К тому же ей казалось, что это было забавно. Линь Вэй Вэй уже устала от Сюэ и Яна и Джи Цин Цю, поэтому не собиралась вежливо себя с ними вести. Поняв, что Джи Цин Цю только что сильно унизили, Сюэ и Ян тут же изменился в лице. От его тела начал исходить невероятный холод, в нем забурлила огромная сила. Все, кто был неподалеку, ощутили этот холод. «Я же тебе сказала, если ты хочешь устроить дуэль, то тебе придется драться со мной». Линь Вэй Вэй совершенно не интересовала, что другие скажут по поводу ее поведения. Она уже встала и собиралась начать сражаться. Было вполне естественно, что во время мероприятия по обмену устраивали соревнования, однако сложившаяся ситуация была совершенно ненормальной. «Сестра Вэй Вэй, позволь мне. Она была права, когда сказала, что ты красивая, но если ты будешь сражаться с маленьким ребенком, то будет казаться, что ты опустишься до его уровня». Хан Сень тоже встал и улыбнулся Линь Вэй Вэй. Линь Вэй Вэй была поражена. Она взглянула на Линь Фэна, но когда увидела, что тот ей кивнул, села на диван и произнесла: «Ну, маленький Сень Сень, я буду за тобой следить». Линь Вэй Вэй заступилась за Хан Сеня только из-за того, что увидела, что Сюэ и Ян сильно разозлился, а Линь Фэн был хорошим другом этого парня. Иначе Линь Вэй Вэй никогда не стала бы заступаться за малознакомого человека. Однако то, что Хан Сень решил сам за себя постоять, сильно удивило девушку. Джи Ян Ран начала сильно переживать. Она наблюдала, как Хан Сень и Сюэ и Ян отправились на поле сражения. Конечно, Хан Сень был очень талантлив, однако он вышел против члена семьи Сюэ, поэтому сильное волнение Джи Ян Ран было вполне оправдано. Семья Сюэ не была особо знаменитой, но они всегда были гордыми и полностью уверенными в своих силах. Можно сказать, что они были высокомерны. Однако навыки, которыми обладала семья Сюэ, были очень мощными, поэтому это оправдывало их поведение. Если брать во внимание силу и знания, то одно поколение семьи Сюэ можно было сравнить с тремя поколениями других семей. В эти дни в Альянсе Цигун становился все более и более значимым. Это играло большую роль в укреплении своих генов. Учитывая это, семья Сюэ играла большую роль. Если бы все это было по-другому, то семья Джи даже не стала бы рассматривать возможный брак с этой семьей. Все слышали, о чем рассказывал Сюэ и Ян, и все понимали, что его Цигун была невероятной. Никто из обычных людей не смог бы выстоять против него. «Маленький Фэн-Фэн, неужели маленький Сень-Сень сможет его избить?» Линь Вэй Вэй знала, что Сюэ и Ян был серьезным соперником, еще он был очень талантлив. Однако она не знала, на что способен Хан Сень, с которым только что познакомилась. Линь Фэн спокойно ответил: «А я не знаю, однако если он сражается с тем, кто с ним наравне, то он никогда не проигрывает». После слов Линь Фэна удивилась не только Линь Вэй Вэй, но и остальные, что находились неподалеку. Никто не ожидал, что Линь Фэн может так уверенно говорить об этом человеке. После его высказывания у многих изменилось мнение о Хан Сене. Ранее они знали только одно – Хан Сень – парень Джи Ян Ран. Его семья никак не связана с Цигун, поэтому, несмотря на то, что он был хорошим другом Линь Фэна, никто не воспринимал его всерьез. Никто не верил, что Хан Сень может быть достойным соперником Сюэ и Ян, хотя еще никто не видел, как сражается Сюэ и Ян, однако он был из семьи Сюэ. Сила Цигун, которой обладала семья Сюэ, была великой, поэтому не оставалось сомнений, что кто-то может быть действительно его достойным соперником. Но Линь Фэн уверенно говорил о силе Хан Сеня, поэтому после его заявления у всех увеличился интерес по отношению к этому парню. Когда Хан Сень оказался на сцене, он спокойно посмотрел на своего соперника, Сюэ и Яна. В своей жизни ему пришлось пережить много испытаний. Он видел множество смертей, поэтому мало заботился о чувствах таких людей. Его очень редко можно было задеть какими-то словами. Но он очень хотел узнать, практикуют ли Сюэ и Ян нефритовую кожу, и также хотел увидеть, отличается ли этот навык от того, что сам Хан Сень о нем знал. Но если бы кто-то узнал, что Хан Сень тоже практикует нефритовую кожу, то он сразу стал бы врагом семьи Сюэ. Поэтому перед тем, как это могло произойти, нужно было изучить реальную силу этих людей. Сюэ и Ян уверенно стоял на сцене. В его глазах застыло холодное выражение. Его кожа была похожа на нефрит, а из глаз веяло холодом. Его тело выглядело очень странным. Казалось, что он был воплощением всех понятий слова «холод». Парень напоминал ледяного демона, а холодный воздух, окружающий его, пугал тех, кто был поблизости. Многие, кто увидел этого человека на сцене, непроизвольно сделали шаг назад. Им казалось, что они будут в большей безопасности, если будут находиться подальше от места сражения. Люди были в шоке и говорили между собой. Скорее всего, это сверхискусство нефритовой кожи, которая основана на нефритовой сутре. Это действительно секретный навык, которым никто из нас не может обладать. Нам не дано его понять. Глава 543. Подавление. Хан Сень смотрел на Сюэ и Яна, у которого тело казалось ледяным. В своем сердце он был потрясен этим зрелищем. Навык, который применил Сюэ и Ян, скорее всего, был нефритовой кожей. Однако это сильно отличалось от того, что знал Хан Сень. Хотя Хан Сень также практиковал нефритовую кожу и знал, что добиться больших результатов можно в том случае, если температура окружающей обстановки будет ниже, однако он не знал, как можно самому настолько понизить температуру вокруг себя. Если сравнивать этих двух людей, то Сюэ Яна можно было назвать древним льдом, а Хан Сеня – прохладным нефритом. Это было одно и то же сверхискусство, однако в то же время – оно сильно отличалось. «Первый удар наноси ты. Если я начну атаковать, у тебя не будет возможности нанести ответный удар». Сюэ Ян холодно посмотрел на Хан Сеня. «Маленький Фэн-Фэн, маленький Сень-Сень действительно это сделает? Хотя этот Сюэ Ян сильно раздражает, но, похоже, у него довольно мощные навыки». Линь Вэй-Вэй смотрела на Сюэ Яна, который напоминал древний айсберг, а потому просто не удержалась от этого вопроса. «Думаю, он с этим справится», – улыбнувшись, ответил Линь Фэн. В его голосе не было и намека на волнение. Хотя он видел Хан Сеня очень давно, но недавно Тан Джен Лю рассказал ему о больших достижениях этого парня. Основываясь на том, что он недавно узнал, Фэн считал, что Хан Сень не проиграет Сюэ и Яну. Казалось, что Хан Сень ни на что не обращал внимания, кроме как на время. Он не знал, была ли нефритовая кожа Сюэ Яна лучше, чем его, поэтому он не собирался сдерживаться. Появилась вспышка, его тело начало светиться и кристаллизоваться. «Маленький Сень-Сень очень неплох. Он смог обучиться микрокристаллу в таком возрасте?» Линь Вэй-Вэй была поражена. Как бы там ни было, но Хан Сеню было только около 20. Если он уже смог добиться результата в микрокристалле, то это означало, что ему понадобится десятилетие, чтобы полностью изучить это сверхискусство. Его талант действительно удивлял. «Он правда добился результата в микрокристалле, а этот парень не так-то прост. Да как такое возможно? Сколько ему лет? Как он смог добиться успеха в микрокристалле? Верно, микрокристалл – это начальный уровень цигун, однако если в своем возрасте он смог добиться успеха, у него невероятный талант. Неудивительно, что он друг Линьфена. Невероятно талантлив. Что же мощнее, микрокристалл или нефритовая кожа? Ну, согласно теории, между ними существует огромная разница. Однако Хан Сень добился многого в микрокристалле, а Сюэ и Ян, похоже, только недавно начал практиковать нефритовую кожу. Поэтому пока нельзя сказать, кто из них победит. Люди из четырех семей активно обсуждали события, которые разворачивались перед ними. Один человек, который был очень похож на Сюэ Яна, сидел в углу и холодно смотрел. На его лице не было никаких эмоций. «Сюэ Куан, у твоего брата достойный соперник в этом сражении». Рядом с ним заговорил еще один человек. «Единственным достойным соперником семьи Сюэ может быть другой член семьи Сюэ», ответил Сюэ Куан, не особо обращая внимания на слова говорившего. В его словах было достаточно уверенности, чтобы подавить желание говорить у тех, кто был рядом с ним. «Действительно?» – спросил человек и улыбнулся. Хан Сень ничего не стал отвечать своему сопернику. Подняв кулак, он атаковал со всей силы, так как прекрасно знал, что нефритовая кожа – это очень мощный навык. Он сражался против члена семьи Сюэ, поэтому не мог недооценивать соперника. Он был готов сражаться в полную силу. Его сердце бешено стучало, напоминая мотор, а тело, похожее на кристалл, разрушало окружающую атмосферу. Послышался потрескивающий звук от мощного удара. Казалось, что сражаются машины, а не люди. Глаза Сюэ Яна стали ледяными, а уголки его губ изогнулись в дьявольской улыбке. А он создал ледяной торнадо, который мог заморозить весь мир, и направил его на Хан Сеня, одновременно начав атаковать кулаком. Когда столкнулись два кулака, казалось, что прогремел гром, однако два соперника замерли на месте. Послышалось эхо от мощного удара, и через секунду лицо Сюэ и Яна изменилось. В уголках губ появилась кровь. Все были поражены, никто не ожидал, что один удар может сделать с Сюэ и Яном такое. У Хан Сеня все так же оставался ледяной взгляд, а его кулак был готов пробить защиту Сюэ и Яна. Его противник громко закричал и поднял кулак, чтобы снова атаковать, однако ощутил, что ему не хватает силы. Кулаки снова столкнулись, но у Сюэ и Яна теперь потекла кровь из носа. Он ощутил сильный удар Хан Сеня, поэтому был вынужден сделать шаг назад, чтобы восстановить равновесие и взять себя в руки. Хан Сень был похож на кристаллического демона, который отбивал все атаки. В этот момент на Сюэ и Яна начали обрушиваться множество ударов кулаками. Он со всех сил пытался уклоняться, однако все удары достигали своей цели. Конечно, он своей рукой блокировал их, однако из огромной силы был вынужден отступать. Изо рта продолжала течь кровь. Все пристально смотрели на сцену. Люди находились в оцепенении. Никто не ожидал, что у Хан Сеня будет преимущество. К тому же он атаковал таким образом, что Сюэ и Ян не мог нанести ответную атаку. Страшная тень, напоминающая древнего демона, заставляла дрожать всех, кто его видел. С лица Джи Цин Цю быстро исчезла улыбка. Она не могла даже предположить, что Хан Сень сможет избить Сюэ Яна, да еще и таким образом. От первого удара он получил серьезное повреждение, потому у него не было шанса, чтобы нанести ответный удар. Хан Сень продолжал атаковать, а у Сюэ Яна сильнее текла кровь. Сюэ Ян продолжал кричать, однако его атаки не соответствовали его крикам. Джи Ян Ран пребывала в восторге. Конечно, она знала, что Хан Сень очень сильный, однако не могла и подумать, что он сможет так жестоко избить одного из членов семьи Сюэ. «Ничего себе, он очень сильный. Откуда он? Он не может быть членом одной из семьи, обладающих цигун. Неужели микрокристалл настолько мощный? Получается, что он лучше нефритовой кожи? Удивительно, просто удивительно. А у семьи Джи есть удивительный парень». У Сюэ и Куана изменилось выражение. Он вымолвил лишь два слова. «Сила инь». «Да, невероятно мощная сила инь. Он добился потрясающих результатов. Я даже не уверен, что найдется прошедший эволюцию, который сможет с ним сразиться», – заметил человек, сидящий рядом. Это был ответ Сюй Икуана. Больше он ничего не добавил, но его взгляд стал убийственным. Сюй Иян получил еще один удар. Он ощущал, что внутренние органы повреждены, а затем ему показалось, что его сердце сейчас взорвется. Он снова закричал. Его тело начало увеличиваться и светиться. Внезапно он превратился в монстра с красными глазами. После того, как его постоянно атаковал Хан Сень, он решил использовать душу существа. Многие люди с презрением отнеслись к такой тактике Сюй Яна. Однако он был в отчаянии. Если Иян не хотел оказаться полностью проигравшим, у него оставалась единственная надежда – использовать душу существа. Сюй Иян после использования души существа сильно увеличил свою силу. Его глаза оставались такими же холодными, и он поднял кулак на Хан Сеня. Благодаря увеличению силы, Иян собирался начать атаковать своего соперника. Но этот кулак, который был пропитан неописуемым гневом, зрители не смогли даже заметить. У Хан Сеня не изменилось выражение лица. Он даже не перевел взгляд на приближающийся к нему кулак. Юноша быстро поднял правую руку и отодвинул руку, что была направлена на него. Глава 544. Кто неправильно практиковал? Душа Сюи Ияна была душой существа со священной кровью из второго святилища Бога, поэтому после преобразования его скорость и сила значительно увеличились. Однако, несмотря на все эти улучшения, ему все равно не хватало сил справиться со сложившейся ситуацией. Если кулак Хан Сеня снова коснется какой-нибудь части его тела, то снова повредит внутренние органы. Кулак продолжал атаковать его. Сюй Иян уже преобразовался благодаря душе существа, однако все равно был вынужден отступать. Из его носа, ушей и рта потекла кровь. Все, кто наблюдал за этим сражением, были удивлены. Сюй Иян воспользовался душой существа, однако его продолжали избивать. Его соперник на самом деле выглядел пугающе. Как он может быть таким сильным? Этот парень ужасный. Он использует микрокристалл и продолжает атаковать Сюй Яна и не дает тому возможности отбиться. Это очень больно. Ко всеобщему удивлению, Сюй Ян был на краю сцены. На его лице отчетливо виднелась ярость. Губы сильно скривились, однако юноша не желал сдаваться. Но он больше не мог сопротивляться кулаку Хан Сеня. Тело Ияна напоминало ледяного демона. Он получил еще один удар и упал со сцены. Сюй Ян находился в ярости. Его внутренние органы получили серьезные повреждения. Он пытался подавить свой гнев, но в этот момент его тело достигло предела, и он потерял сознание. Хан Сень даже не посмотрел на своего соперника, которого уже пытались привести в чувство. Он сошел со сцены и вернулся на свое место. Люди из семьи Сюэ оказались не настолько сильными, как он думал. Хотя Сюэ Ян научился использовать нефритовую кожу, однако в его навыке было что-то не так. Это не соответствовало тому, что знал Хан Сень о нефритовой коже. У нефритовой кожи было огромное преимущество. Этот навык помогал укреплять кости и органы. А это значило, что ваши внутренние органы должны быть такими же прочными, как и ваш внешний вид. Но несмотря на то, что Сюй Ян применил нефритовую кожу, его внутренние органы были очень слабыми. Именно в этом и была разница между навыками Сюй Яна и Хан Сеня. Хан Сень не мог понять, что происходит. Он думал о том, что если его познания в нефритовой коже окажутся неполными, то Сюй Ян, применив этот же навык, будет намного сильнее. Однако получилось так, что все было наоборот. Это казалось очень странным. Но это было лишь сражение на мероприятии по обмену. Если бы Хан Сень действительно использовал все, что он умел, то внутренние органы Сюй Яна были бы уничтожены полностью. «Маленький Сень-Сень, ты действительно очень хорош!» Линь Вэй-Вэй похлопала по плечу Хан Сеня и улыбнулась. «Дело в том, что этот парень оказался крайне слабым», – небрежно ответил Хан Сень. И это была правда. Семья Сюэ на самом деле оказалась намного слабее, чем он думал. После того, как завершилось мероприятие по обмену, они отправились на военный корабль. Человек, находившийся возле Сюэ и Куана, был шокирован. «Ты ничего не сделал Хан Сеню, это на тебя не похоже». Сюэ и Куан плотно сжал губы. Его глаза были черными, как оникс, и казались такими же холодными. Его длинные волосы рассыпались по плечам. Однако он все равно выглядел очень аккуратным, и каждая прядь казалась совершенной, как лед. «Это всего лишь мероприятие по обмену. Я не вижу смысла в том, чтобы избивать его здесь. Он навредил моей семье, поэтому избиение – лишь маленькое наказание. Помоги мне узнать, в каком он убежище», – сказал Сюэ и Куан. На его лице не было видно никакого выражения, однако манера разговора заставляла окружающих почувствовать озноб. «Во втором святилище очень опасно. Неужели нам действительно стоит отправиться в другое убежище, чтобы его убить?» – спросил мужчина. «Да», – тихо ответил Сюэ и Куан. Мужчина рассмеялся и принялся искать информацию о Хан Сене. Вскоре он сбросил найденную информацию на комлинг Сюэ и Куану. «Нам не повезло, он находится на ледниковой территории, которая окружена Северным Ледовитым океаном. Это очень далеко. Чтобы туда добраться, придется пересечь множество опасных территорий». «Для меня это несложно», – ответил Сюэ Куан и вошел в телепорт. Как только Хан Сень вернулся на корабль, он сразу принялся изучать сутру Дун Сюань. Пока он был новичком, поэтому ему понадобится много времени для практики, чтобы добиться первых результатов и взломать первый генный блок. На мероприятии по обмену Хан Сень узнал много полезного. Согласно словам Линь Вэйвэй, он должен был заново пересмотреть навык нефритовой кожи. Только после этого он сможет попробовать взломать первый генный блок. Хотя нефритовая кожа не была такой же эффективной, как сутра Дун Сюань, но в этом навыке имелось 9 уровней, на один меньше, чем в сутре. Согласно тому, что услышал Хан Сень, после достижения первого уровня он должен был взломать первый генный блок. Однако Хан Сень не ощущал никаких особых изменений. Он мог находиться в более холодном месте, его нефритовая кожа стала лучше защищать, но он не ощутил ничего, что могло бы ему дать возможность контролировать силу Вселенной. Его состояние не было похоже на то, чего достигли другие после взлома первого генного блока. Сюэ и Ян не смог достичь первого уровня, однако, применяя нефритовую кожу, он мог создавать вокруг себя морозный воздух. Казалось, что Сюэ и Яну удалось взломать первый блок, и у него появилась возможность контролировать силу льда. Хан Сень уже достиг первого уровня, однако результаты были не такие, как ожидалось. Его это очень смутило, поэтому юноша подумал, что неверно изучил навык. «Может ли такое быть только из-за того, что я не применял питательные вещества, предназначенные для нефритовой кожи?» У Хан Сеня возник такой вопрос. В его голову пришла только одна идея. Хотя он не мог контролировать силу льда, но он оставался доволен своим навыком нефритовой кожи, так как это помогло ему довольно сильно укрепить гены. Но теперь, когда он смог разобраться и изучить основы сутры Дун Сюань, он планировал полностью изучить нефритовую кожу. Хан Сень закрыл глаза. Кровь циркулировала по телу так, как он хотел, а все клетки были активными. Даже несмотря на то, что это длилось всего несколько секунд, но тело Хан Сеня было таким же прозрачным, как нефрит. Вокруг него появился приятный аромат. Звук от его дыхания оказался божественным. Движение крови в теле Хан Сеня продолжало ускоряться. Казалось, что его тело стало магнитом, притягивающим свет. Он постепенно становился прозрачным, и от него исходило сияние. Его дыхание постепенно становилось слабее, а клетки начали сжиматься. Если бы кто-то поднес руку к носу Хан Сеня, то мог бы сильно испугаться. Он больше не дышал, могло показаться, что юноша мертв. Несмотря на то, что Хан Сень больше не дышал, он не ощущал никакого дискомфорта. Клетки в его теле наполнились странной силой, а ему казалось, что он снова стал ребенком. Он вдыхал чистый воздух, а выдыхал грязный, тем самым продолжая очищать свое тело. Аромат жизни, витавший вокруг него, также усиливался. Первый этап был завершен. Юноша открыл глаза. Когда Хан Сень оглянулся, то его одолело волшебное чувство. Приятный аромат его тела постепенно слабел. Хан Сенью начало казаться, что он может летать и готов добраться до небес. Это действительно цигун, который позволяет прорваться сквозь вакуум, однако это все еще уровень новичка. Мне кажется, что я заново родился. Все клетки моего тела могут дышать свободно. Теперь я могу не бояться недостатка кислорода глубоко под водой. Сердце Хан Сеня переполняло радость. Обладая такой силой, он, наконец, сможет охотиться на существ под водой и не бояться того, что захлебнется. Глава 545. Морские жуки. Хан Сень давно думал о том, чтобы изучить сверхискусство, которое могло бы пригодиться ему под водой. Сражение в воде сильно отличалось от сражения на суше. Давление воды и сопротивление играли важную роль. Соответственно, была большая разница, когда вы применяли одно и то же сверхискусство под водой или на суше. У Хан Сеня было много лицензий С-класса Сент-Холла, поэтому он больше не переживал по этому поводу. Юноша прибыл в Сент-Холл, чтобы приобрести сверхискусство для прошедших эволюцию. Людям было очень тяжело охотиться на существ под водой, поэтому было разработано мало сверхискусств, которые можно было бы эффективно применять в подводных условиях. У Хан Сеня имелся ограниченный выбор. Из 8 доступных сверхискусств он выбрал одно. Он не стал тратить много времени на выбор, поэтому довольно быстро приобрел новое сверхискусство. Хан Сень выбрал искусство С-класса, которое называлось «Течение». Этот навык был сосредоточен именно на воде. Он позволял извлекать энергию из окружающей среды, то есть из воды, и благодаря этому увеличивать силу. Хотя этот навык казался довольно простым, но он позволял ощутимо увеличивать силу. После того, как Хан Сень выпил питательные вещества, предназначенные для течения, он вернулся в кристаллический дворец и поплыл в океан. Он хотел попробовать испытать свои новые навыки. Хан Сень много времени уделял тренировкам по течению. Что касается сутры Дун Сюань, то он решил каждый день практиковать по одному циклу, хотя на это у него уходило не более 2 минут. Он принял такое решение не из-за того, что не хотел практиковать больше, а из-за того, что после завершения одного цикла его тело переполнялось невероятной силой. Поэтому даже если он продолжит практиковаться, это не сможет принести ему никакой пользы. Хан Сень догадывался, что это происходит из-за того, что юноша пока не достиг уровня небесного существа, поэтому имелся предел того, сколько силы может выдержать его тело. Хан Сень располагал еще одним преимуществом, когда он практиковал течение. Обычные прошедшие эволюцию не могли дышать под водой, что не позволяло им глубоко погружаться под воду и исследовать морские глубины. То, что они не могли дышать под водой, было огромным препятствием. Однако Хан Сень мог находиться под водой и практиковаться там столько, сколько захочет. Он стал намного быстрее плавать, и теперь его можно было сравнить с существом, которое родилось и всю свою жизнь жило под водой. Неплохо. Очень неплохо. Я пока еще даже на суше не могу полностью применять навыки, однако теперь, находясь под водой, я могу использовать 80% всей своей силы. Даже сейчас я уже смогу сразиться с существом со священной кровью, обитающим под водой. Хан Сень был очень взволнован своими новыми возможностями. Хан Сень смог обучиться и начать применять течение намного быстрее, чем он рассчитывал. Он не знал, могла ли на это повлиять его практика сутры Дун Сюань или нет, но когда он оказывался в воде, то больше не испытывал никакого сопротивления. Он был подобен водной фее. «Мне нужно отыскать существо со священной кровью, чтобы я смог проверить свои способности», — Хан Сеня переполняла решимость. Недавно он съел довольно много плоти существ-мутантов, поэтому получил много мутантных очков гена. Однако число священных очков оставалось таким же. Хан Сень приказал кристаллическому дворцу погрузиться на большую глубину, надеясь найти существо со священной кровью. Однако он хотел найти небольшое существо, чтобы он смог быстро его съесть. Почему существа, обитающие на большой глубине, такие огромные? Хан Сень увидел существо, напоминающее дракона. Его туловище было длиной около 100 метров. оно медленно проплыло мимо кристаллического дворца, в котором находился Хан Сень. Пейзажи, которые открывались под водой, были удивительно красивыми, захватывающими и казались из потустороннего мира. Внимание Хан Сеня привлекла группа морских жуков, которые светились фиолетовым светом и ползали по дну. Что это за маленькие существа? Хан Сень из окна кристаллического дворца следил за жуками, которые были размером с футбольный мяч. Они больше были похожи на морских ежей, их тела были круглыми и виднелись шипы, которые излучали фиолетовый свет. Со стороны их свечение было удивительно красивым. Однако после того, что произошло с красной демонической медузой, Хан Сень больше не мог недооценивать существ, обитающих под водой. Здесь было более 1000 таких существ, поэтому пока он не разберется, на что они способны, он не собирался плыть к ним и не хотел бездумно атаковать. Он призвал золотого горного червя и облачил его в броню. Теперь защита золотого горного червя была почти такой же, как у существа со священной кровью из второго святилища бога. Это была прекрасная возможность проверить его способности и возможности. Если он столкнется с существом со священной кровью, то защиты золотого горного червя хватит, чтобы сразу не умереть, а Хан Сень в любой момент мог отозвать своего питомца. Золотой горный червь приготовился к сражению и погрузился в темную воду. Еще до того, как он приблизился к жукам, те издалека заметили его. Шипы, которые светились фиолетовым светом, начали выпускать какую-то жидкость. Вода вокруг жуков становилась более густой и мутной. Как только золотой горный червь добрался до этой мутной воды, его броню тут же начало разъедать. Хан Сень быстро понял, что происходит, потому мгновенно отозвал своего питомца. «Ничего себе, эти жуки очень сильные!» Юноша призвал золотую броню и глиф. После этого вытянул руку и дотронулся до мутной воды. К счастью, она не смогла разъесть его защиту. Хан Сень не стал медлить. Он быстро погрузился и поплыл сквозь мутную воду. Он напоминал акулу, устремившуюся к морским жукам. Похоже, что существа начали ощущать большую угрозу, так как стали выпускать все больше и больше токсичной жидкости. Вода стала черной, и Хан Сень пытался хоть что-то разглядеть. К счастью, он заметил жука, который был перед ним. Устремившись к нему, Хан Сень призвал когти и атаковал существо. Информация. Убито существо-мутант, морской жук с ядовитыми шипами. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень был потрясен. Если все жуки были существами-мутантами, то перед ним было более 1000 таких существ. На суше группу из существ-мутантов было почти невозможно встретить. Поэтому ценность того, что он видел перед собой, было трудно представить. Хан Сень испытал сильное волнение. Он был поражен количеством существ-мутантов, на которых теперь мог спокойно охотиться. То, что он сможет получить хотя бы несколько душ существ-мутантов, не вызывало вопросов, ведь перед ним были 1000 существ. Хан Сень поплыл дальше, чтобы начать убивать существ. Жуки напоминали рой разгневанных ос, которые продолжали выпускать токсичную жидкость, пытаясь уничтожить своего врага. Когда юноша к ним приблизился, жуки попытались проткнуть его своими шипами. Однако у Хан Сеня имелась броня от души существа берсерка со священной кровью, да еще и эффект от души с типом глиф, поэтому у жуков не было шансов нанести ему вред. Их яд совершенно не действовал на врага. Хан Сень без разбора убивал существ-мутантов. Однако морские жуки, похоже, обладали разумом. Когда Хан Сень убил дюжину существ, они поняли, что не могут справиться со своим врагом и попытались убежать от него. Среди жуков началась паника. Все пытались уплыть как можно дальше от атакующего человека. Хан Сень еще не сумел получить душу существа, поэтому он не собирался их так легко отпускать. Но он принялся преследовать их и с яростью размахивал когтями. После каждой атаки он слышал приятный голос в своей голове. Информация. Убито существо-мутант, морской жук с ядовитыми шипами. Душа существа получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена.